как юноши содержать в чистоте путь свой, хранением себя по слову Твоему. Псалом 118, 9 стих. Целомудрие. Юношеских похотей убегай, из-за ложной боязни нескромности, а целомудрии во все годы преступно молчат. В семье родители, а в церкви наставники. Но, пожалуй, больше нескромности в том, что забыто всевидящее око Божье и его повеление относительно этого вопроса, в то время как дьявол слишком усердствует именно в этой области. Он проникается своей гнусной пищей в сердца молодых христиан, и там предоставляет ему стол, отчего он задерживается надолго, а в некоторых случаях остается совсем и губит души. Наша задача – спасать взятых насмерть, уничтожая все ядовитые средства губителя. В наших общинах молодые братья и сестры, будучи предоставлены самим себе, не могли правильно судить о вопросах целомудрия, и лишь некоторые из них находили ответы и выходили из этих затруднений, благодаря усиленным молитвам Господу и советам опытных, серьезно мыслящих верных детей Божьих. Многие же, не найдя верного разрешения этих вопросов, без наставлений впадали в различные пороки. Поэтому мне хочется дать молодым друзьям некоторые советы в вопросе целомудрия. Недостаток целомудрия лишает не только земных благ, но и неба. Апостол Павел, перечисляя нецеломудренные дела плоти, предупреждает, что поступающие так Царство Божие не наследует. Галатам 5, 19-21. Роковое напоминание книги Откровения, часто наводящее на нас ужас, гласит: «Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере, горящим огнем и серою. Это смерть вторая». Откровение 21.8. А заключительные слова этой книги гласят: «И не войдет в него ничто нечистое, и никто, преданный мерзости и лжи». Откровение 21.27. Эти слова обязывают не только служителей, но и каждого члена Церкви Христовой предостерегать молодые души, чтобы они имели ясный ум в чистом теле и избавились от многих земных скорбей, сохраняя себя чистыми сосудами Господними, пригодными к употреблению в деле Его во всякое время. За долгие годы отступления церкви совершилось много печальных браков с последующим внутренним разводом, когда между вступившими в брак установилась пропасть. На сердечную привязанность одной стороны не находилось ответной верности другой, а желаемое, ожидаемое и воображаемое счастье оставалось несбыточным. Вместо покоя, единодушия и радости своего маленького очага получалось разбитое жизненное счастье обманутых надежд, тайные горячие слезы, а порой и открытый разлад, спор, тяжелое горе и глубокая тоска. Такие нечистые браки повергли многих в темницу мучительного раскаяния и упрека. А сколько вышло из строя служителей в результате тяжелого запутанного узла брачной жизни? Это был умысел противника, чтобы убить всякое дело Божие на земле и повредить благовествованию. Однако, слава Богу, что неумираемая и никем непобедимая церковь пробуждена и движимая Духом Святым вновь воспламенилась любовью к Господу и к обремененным грехами душам. И хотя Христос в этом вопросе еще многими молодыми христианами вытеснен из жизни и стоит вне, стуча, просясь войти лишь с разрешения, проявляя кротость своего божественного характера, все же хочется верить, что Он дождется ответа у многих искренних душ. Многие пригласят его в свой совет для разрешения своих дел, и без него не захотят отправиться в этот далекий жизненный путь, о котором Павел говорит. «Но таковые будут иметь скорбь, а мне вас жаль». 1 Коринфянам 7:28. Дорогие молодые друзья, и теперь есть жалеющие вас Павлы, беспокоящиеся о вашем духовном благополучии. Они день и ночь неусыпно пекутся о душах ваших. Они-то и хотят предупредить вас сегодня, в тяжелый век неверия и безбожия, когда языческие мерзости безнравственности, лжи, порока и разврата захватили и унесли с собой много жертв в мире и даже в среди народа Божия. Ибо дьявол старается похитить, если возможно, и избранных. Матфея 24:24. Больше подвергаются этим опасностям те из молодежи, которые мало бывают наедине с Богом, и, будучи не просвещены духовно, поддаются всяким обольщениям и ошибкам. В браке, где сорвана диадема невинности прежде сочетания, кто виновен в последствиях случившегося горя, когда трое детей брошены отцом и по сей день переносят множество бедствий. Это тайный, неисповеданный церкви грех, выношенный испорченной совестью засоренного сердца, стал очевидным для всех, ибо нет ничего тайного, чего не узнали бы. Лука 12:2. Грех до брака породил проклятие в браке, ибо таковых судит Бог. Не меньшей горечью наполнены и те браки, которым предшествовала тайная дружба. Как много молодых людей допускали это в своей юности по совету плотских христиан, якобы для того, чтобы узнать характер друг друга до сочетания и будущим благоустройством прикрывали настоящий грех. Дорогие, никогда еще жизненные благополучия не строились на грехе. Лжец и противник Божий не убьет души, если не обманет ее. Факты говорят об этом. Все, кто попадал в эту сеть и не хранил себя в борьбе с плотью, были наказаны в брачной жизни в той степени, в какой проявлялся грех. Безвинная платьица с ажурным воротничком, поданная 5-летнему ребенку, пробуждает в нем гордость. Так дружба пробуждает разнузданность темперамента и позволяет срывать с души небесную чистоту совести. И хотя это часто сокрыто от глаз родителей и церкви, но тем не успокаивается сердце молодой души. Она не может в уединенной молитве, если она еще есть, не краснее посмотреть Иисусу в глаза, тому, который сам был молод, имел ту же плоть и дал нам законы нравственности. «Ибо вы знаете, какие мы дали заповеди от Господа Иисуса», — говорит апостол Павел. «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать сосуд свой в святости и чести, а не в страсти и похотения, как и язычники, не знающие Бога». 1 Фессалоникийцам 4, со 2 по 5 стихи. Не выдерживая этого закона нравственности, увлекаясь грехом, лишаясь внутреннего общения с Господом, некоторые совсем покидают церковь, как нечто, мешающее им грешить и запрещающее угождение плоти. Иногда дружба кончается тем, что какие-то обстоятельства мешают им быть супругами. И знаете ли, друзья, что вы не имеете права после этого вступать в брак с другой личностью? Если же это и происходит, то получается обман. Нечистота и сознание этого делает обе стороны на всю жизнь несчастными, разочарованными, без чистой любви и верности. Вот так беззаконного уловляют собственные беззакония его, и в узах греха своего он содержится. Притчи 5.22. Итак, весьма разумно сдерживать и обуздывать всякие требования своей плоти и быть целомудренным. Тито 2.6. Хранить себя чистым и убегать юношеских похотей. 2 Тимофея 2.22. Вступая в борьбу с похотями в надежде на победу, надо не уходить от них медленно и оглядываясь, а стремительно убегать и ни при каких обстоятельствах не соприкасаться с ними. Юношеские похоти – это такой род греха, от которого спастись можно только бегством. И счастлив тот, кто научился убегать от низких желаний своей плоти в чистые дворы размышлений о Слове Господнем и Его могущественных делах. А если нашей плоти покажется это бременем молодости, то скажите ей, что цена победы чудная, стоящая борьбы, и что никакая добродетель не награждается так, как непорочность и целомудрие. Любящим Господа будет дана победа от Него. Есть еще одна грубая ошибка, в которую впадают многие, нарушая величайшую заповедь, записанную во втором послании к Коринфянам, 6 главой, 14 и 15 стихом. «Выхожу замуж, потому что врачи вынесли такое заключение», говорит бывшая сестра, выходя за неверующего. Молодые друзья, запомните, Творца человеков нет надобности учить физиологии организма. Он дал нравственный закон как для здоровья тела, так и для здоровья общества. Строгость Бога ко греху служит доказательством не только Его любви к нам, но и доказательством Его мудрости. Ничто так благотворно не влияет на физическое и умственное развитие человека, как нравственный закон. Тратятся громадные средства для лечения, чтобы с помощью лекарств усилить деятельность нервной системы, избавиться от душевного гнета, анемии мозга, потери памяти и других болезней, от которых во множестве случаев нельзя отделаться никакими средствами, кроме целомудренного воздержания от греха. Кто-то сказал, что 90% болезней бывает по причине греха. Это легко подтверждается фактами. Одна верующая в ее мыслях впала в грех нечистоты, а так как между человеческой душой и телом существует тесная внутренняя связь, то этот грех не прошел безнаказанным для ее тела. Лихорадка и нервное расстройство, вызванные нечистыми помышлениями, желаниями, воображениями и греховными действиями, вывели ее не только из членов церкви, но даже из числа здравомыслящих мирских людей». Да, нецеломудренность плохо награждает своих друзей, дав им плохой жизненный аттестат. Верно говорит Писание. Каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачавшая, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Иакова 1, 14 и 15. Дорогие друзья, я привожу здесь невыдуманные примеры. Личности не именую лишь потому, что это не полезно. Но видя их страдания, я ужасаюсь. И хочется громко крикнуть об этом, из любви к другим, с целью предостережения. Вы же, проверяя себя, будьте осторожны. Побеждайте желание плоти, начиная с малого, когда еще легко бороться, когда еще не посетит вас тот род, который изгоняется только постом и молитвою, чтобы не постигло вас зло и наказание за недостаток целомудрия. И ты будешь стонать после, когда плоть твоя и тело будут истощены, и скажешь, «Зачем я ненавидел наставление, и сердце мое пренебрегало обличением, и я не слушал голоса учителей моих, не преклонял ухо моего к наставникам моим». Притчи 5 с 11 по 13 стихи. «Кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм вы». 1 Коринфянам 3, 17. «О душа, зная свои способности в вопросе целомудрия, проси у Бога силы побеждать плоть, ходи чисто перед Ним, ибо Он видит все. Зеркало твоего сравнения – сам Иисус, а не люди, которые скажут, что это ничего». Да, романы читать – грех, а анатомию человека можно, говорит и делает сестра, увлекаясь ею, с целью познать эту науку. Последнее не увлекает ее ни в какой мере. Грех живет в ней, и он нашел новую вылазку разрешения. Да удалит Господь все эти гниющие стороны из сердец молодежи. Будем откровенны в исповедании, ибо со временем откроются эти зияющие раны, но будет уже поздно. Молодые друзья, вы знаете, когда внутри вас вы поступаете, как сыны противления перед Духом Святым. Когда еще никто не знает внутренних сторон вашей испорченности, действуйте вовремя, решительно, не обрекайте себя на тяжелое будущее. Ибо гнев Божий грядет на сынов противления. Колоссянам 3, 5 и 6 стихи. Не увлекайтесь чтением грязной порнографии. Один знаменитый проповедник сказал с кафедры. 25 лет тому назад, будучи мальчиком, я получил от одного из школьных товарищей одну грязную книгу. Она мне была одолжена на 50 минут. По прошествии этого срока я вернул ее, но она преследует меня подобно нечистому духу. С тех пор не раз на коленях я просил Бога вырвать эту книгу из моей головы. Но мне кажется, что вред, причиненный этим 50-минутным чтением, я унесу с собой в могилу». Гораздо позже доктор Бюлькелей в произнесенной им проповеди в Линкольнском соборе упомянул о другом, почти тождественном случае. Он сказал: «Однажды один мальчик показал другому книгу, полную грязных изображений. Последний подержал в руках и разглядывал ее лишь несколько мгновений. Спустя много лет после того он признался одному своему другу, что готов был бы отдать половину своего состояния, если бы мог не видеть этой книги никогда, потому что ее грязные картины непрошенными вставали в его воображении в самые торжественные минуты и во время высокого подъема духа. Вот так нахально дьявол делает сердечные отпечатки своей пошлой грязи в молодом возрасте, чтобы потом вредить делу Господа. Молодые друзья, противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Иакову 4:7. «Лишайте его всех и всяких прав над вашей душой. Мужайтесь, Христос победил грех. Уже сейчас, раз и навсегда, решите держать себя в чистоте, в мыслях, а также будьте исполнены желанием защищать целомудрие в других. Из этих далеко не всех примеров вы сами сделаете вывод, что земля всегда опасна для души. Поэтому вы должны всегда бодрствовать, избегая не только чтения безнравственной литературы, которая сильно развивает воображение, но и от общества грязных мечтателей, которые развращают ваши души обманом. Спасайтесь от рода этого развращенного». Деяния апостолов 2:40. Только целомудренное поведение и верность Господу сохранит вас от ловких рук дьявола, ибо кто ходит в непорочности, тот ходит безопасно, а кто превращает пути свои, тот будет наказан. Притчи 10:9. Бодрствуйте, молодые друзья! Любите и берегите свой кружок молодежи. Вы ближе к нему, чем все другие, и потому больше знаете, что в нем делается. Назначайте общие посты и молитвы. Молитесь и в одиночку, и Господь выйдет навстречу для охраны. С ним пройдете зеленеющую ниву безопасно. Проводите духовно-нравственные беседы с другими. Эта борьба со злом изгоняет умыслы лукавого и позволяет употребить свои умственные способности и силы на ниве Божьей. Не поддавайтесь праздности, в которой искушает вас дьявол и вводит в грех. Пусть желание быть целомудренными охватит все ваше существо, включая мысли, чтобы вы могли сказать: «Идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». Иоанна 14:30. «Придет время, когда не будет ничего запретного. Там будете отдыхать от борьбы. Господь наградит безопасностью сферу вашего блаженного обитания в небе. Здесь же только борьба». Что такое целомудрие? Теперь нужно подробно и внимательно разобрать на чистом фоне Слово Божье. Что же такое целомудрие? Откуда оно, каковы средства его достижения и возможность пребывания в нем? Возрожденные души из молодых людей очень легко и просто отвечают на этот вопрос, знают, откуда его начало, потому что пребывают в Боге. Как это ценно! Храните же это состояние до смерти, дорогие друзья, ибо всякий, рожденный от Бога, не делает греха. Иоанна 3:9. Но не все возрождены. Большинство нашей молодежи – дети верующих родителей. Они с нами и должны пройти не только пути воспитательного характера среди народа Божьего, но главное – родиться свыше, как сказал Христос Никодиму, открыть свое сердце Царству Божьему, дать в себе место Христу и при этом получить полную перемену. Только тогда Дух Святой вольет новую силу, которой подчиняются все другие влечения греховной природы, и жизнь начнется другая. Кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. 2 Коринфянам 5:17. Не будут тогда выполняться хотения плоти, старое уйдет, жизнь обновится. Самый первый шаг к этому состоит в покаянии. Необращенная душа, сочетайся с Господом. Это лучшее средство сохранить себя целомудренным, когда преследуемая похотью страстей душа, чувствующая горечь греховных привычек, становится освобожденной и спасенной. И это в твоих руках, дорогая душа. Сделай это ныне. Итак, слово «целомудрие» означает девственность. Апостол Павел пишет Коринфской церкви. «Ибо я ревную о вас ревностью Божию, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою девою. Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прельстил в Еву, так и ваши умы не повредились». 2 Коринфянам 11, 2 и 3 стихи. И еще. «Потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его». Ефесянам 5:30. Имея такое тесное сочетание души со Христом, мы должны сохранить девственность внутреннего человека. Более всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Притчи 4:23. Прочтите также Марка 7:21-23. Девственность значит нетронутость. В день духовного рождения у подножия Голгофского креста путем прощения мы получили кристальную внутреннюю чистоту. Сохранили ли мы ее нетронутой грехом? Если ее нет, мы впали в духовный блуд по отношению к нашему Господу Иисусу Христу, ибо мы от плоти Его и от костей Его обручены Ему чистою девою. Если мы прельстились миром, то к нам обращено Слово Божие. «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога?» Иакова 4:4. Наш внутренний человек очень тесно связан с внешним. Ева взглянула и прельстилась, а Иов пишет. «Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице». Иова 31:1. Христос заповедал целомудрие во взглядах. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Матфея 5:28. Любимый ученик Христа, обращаясь к юным сердцам, говорит, «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира этого». Иоанна 2:15 и 16. Похоть очей всегда вызывает вожделение плоти. Ворота зрения весьма широки, а мир богат различными прелестями. Посредством зрения молодежь нарушает целомудрие в одежде. Нецеломудрие в одежде способствует нарушению целомудрия во взглядах других людей. И таким образом вызванное вожделение плоти вкрадывается в мысль, которая есть порок сердца. У дверей грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Сказал Бог Каину, Бытие 4:7. В противном случае грехом нарушается целомудренность внутреннего человека и завязывается целая цепь порочных влечений, последствия которых весьма разнообразны, но все глупы и пагубны для души и тела. Ибо помысел глупости – грех. Притчи 24:9. Грех сначала дух калечит, а потом и плоть увечит. Дух и тело вместе тают, дни земные угасают. Целомудрие в мыслях сохраняет наше сердце чистым. Блажены чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Матфея 5:8. Одного человека спросили, как он достиг такой высокой святости, и тот ответил, «Я каждую мысль ложил на веса Божьи. Берегите же ваши мысли от греха. Если вы не направляете свой слух к тому, чтобы заполнить ваш ум и мысли Словом Божьим, вы здесь же теряете целомудрие. Пустоты нет на земле. Грех заполнит вас собою, а это тот, кто душу ввергает в гиену». Лука 12:5. Скрытое мысленное нецеломудрие выльется впоследствии в действие и станет явным для всех. Сохраняйте же себя в святых размышлениях. О горнем помышляйте, а не о земном. Колоссянам 3:2. Ум и память сильны в молодости. Употребите их для Христа. Великой охраной целомудрия является страх Божий, и начало мудрости – страх Господень. Притчи 1.7. У Иосифа был этот страх, и он остался победителем над грехом и с целомудрием в теле. «Как же я сделаю сию великое зло и согрешу перед Богом?» Сказал он в момент искушения, Бытие 39.9. Бог, испытывая Авраама, сказал, «Ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога». Бытие 22.12. А Енохе же сказано, «И ходил Енох перед Богом, и не стало его, потому что Бог взял его». Бытие 5.24. И многие другие угодили Богу, потому что соблюдали заповеди Его. Целомудрие заключается также в соблюдении заповедей Господних. «Как юноши содержать в чистоте путь свой? Хранением себя по слову Твоему». Псалом 118, 9. «В сердце своем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить перед Тобою». Псалом 118, 11. «О, если бы направлялись пути мои к соблюдению уставов Твоих!» Псалом 118, 5. «Чтобы исполнять заповеди, надо их знать и принимать». Мудрый сердцем принимает заповеди. Притчи 10:8. «Ибо заповедь есть светильник и наставление свет, и назидательные поучения – путь к жизни». Притчи 6:23. Дорогая молодежь, пресыщайте свой ум и сердце знанием Слова Божия. Христос сказал, «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне». Иоанна 5:39. Апостол Иоанн говорит, «Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас». 1 Иоанна 2:14. Вы призваны благовествовать Евангелие. Как скажете другим, если сами не знаете? Не имеющий знания получает плохую характеристику в устах мудрого Соломона. Глупцы только презирают мудрость и наставление. Притчи 1.7. Глупый не любит знания, а только бы выказать свой ум. Притчи 18.2. Не Христов ум, а свой. О, сколько своего ума существует среди молодежи! Он весь отпечатан в их речах посредством пустых разговоров, а еще хуже – сугубо греховных, часто постыдных, а потому тайных. Екатерина Буц писала своему сыну по этому поводу следующее. «Не забудь никогда моего совета. Берегись тайных поступков и разговоров. Не слушай ничего, что должно быть передаваемо шепотом. Оно непременно скверно». Против излишней разговорчивости она писала, «Дух Святой учит тебя и указывает тебе, что ты должен меньше разговаривать. Язык – один из наибольших врагов целомудрия». Иакова 3, с 5 по 13 стихи. Слово Божие повсюду заповедует целомудрие в речах. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших». Ефесянам 4, 29. «Положи, Господи, охрану устам моим и огради двери уст моих». Псалом 140, 3 стих. Соломон пишет, «При многословии не миновать греха, а сдерживающие уста свои разумен». Притчи 10:19. «Разумный воздержан в словах своих». Притчи 17:27. Также сквернословие и пустословие, и смехотворство неприличны вам. Говорит апостол Павел к Ефесянам 5:4. И вот стих, который я хочу напомнить, как бы обрамляет целомудрие человека. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Иакова 3:2. Видите, откуда целомудрие тела берет свое начало. Ах, какая славная победа обуздывать тело в молодости, содержать его в целомудрии. Нам нужно целомудрие во взглядах, одежде, мыслях, да и во всех поступках. Один ошибочный шаг в этом отношении, и ты побежден, дорогой мой друг. Знаю слишком много из жизни, что беды постигают всех тех, кто не хранил этих начал, не был верен в малом, открывал все двери лукавому, который всегда ищет удобного момента, чтобы погубить. У тех же, жизнь которых была сплошной борьбой против греха, в каком угодно виде, дух, душа и тело, сохранились во всей целости и непорочности. О, дорогие молодые души! Сатана ставит ловушки и на вид очень невинные, чтобы поймать в них молодых людей, а он и до сих пор хитрый змей. Будьте осторожны! Вы рождены для больших дел, храните себя от осквернения, ибо нам не безызвестны его умыслы. Решитесь быть вполне послушными Богу. Если вы дадите возможность Богу быть вашим руководителем, он все приведет к совершенству. Господь Иисус нуждается в таких, как вы, именно в таких. Вы способны к труду, не желаете ли взяться за свое призвание? Доверьтесь деснице, которая держит миры и управляет ими. И если вы сделаете так, допустимо ли, чтобы вы ошиблись? Господь да припояшет вас своей силой, сделает чело ваше медным и язык огненным. Вы должны трудиться. «Подражайте мне, как я Христу», призывал много трудящийся апостол Павел, и он же говорит: «Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы проповедую другим, самому не остаться недостойным». 1 Коринфянам 9:27. «Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями». Галатам 5:24. «Если Христос в вас, то тело мертво для греха». Римлянам 8:10. И еще: «Умерший освободился от греха». Римлянам 6:7. Друзья молодые, не утомляйтесь, когда я цитирую Писание. Из всего написанного о целомудрии так мало сказано. Целомудрие охватывает все стороны строгой нравственности и чистоты человека. Нравственность означает правила, определяющие поведение. Это духовные и душевные качества, необходимые человеку не только в обществе, но и в личной жизни. Выполнение этих правил поведения для него – обязанность. Эти правила и описывает Слово Божие во всех гранях и преломлениях. Кто читает его и исполняет, тот благоразумен, тот способен быть рассудительным и иметь обдуманность в поступках своих. Не потерпит он урона ни на земле, ни в вечности. Он всегда будет ходить в непорочности, сможет пребывать в жилище Господнем и обитать на святой горе Его. Псалом 14, первые два стиха. Он, отвергнувший нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво будет жить в нынешнем веке. Титу 2, 11 и 12. А тем, которые думают, что совершенство и свобода от греха невозможны на земле, и поэтому не живут целомудренно, хочется сказать, что первый шаг на пути к чистоте заключается в твердой вере. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Филиппийцам 4:13. Трудно это не значит невозможно. Дьявольское роковое лжеучение, что будто невозможно содержать себя во всем целомудренно, часто убивает угрызение совести за нечистое поведение, позволяет отбрасывать религиозные наставления о воздержании и таким образом приводит к падению и гибели молодых людей. Особенно в этом враг человеков использует тех людей, которые уже упали и погрязли в пороках безнравственности. И для того, чтобы найти себе оправдание, они ссылаются на всеобщую развращенность и невозможность жизни в святости и целомудрии. Поэтому знайте, когда эти люди говорят о невозможности воздержания и о неизбежности порока, они говорят о себе. Вы можете правильно определить человека, невзирая на личность, и сказать: «Вы не имеете права касаться кого-либо в этом вопросе, кроме себя». Для вас это утверждение верно, потому что вы не хотите оставить грех. Узнавайте таковых по делам их. Тем же, кто желает сохранять чистоту целомудрия, необходимо начинать с самого малого, уже перечисленного, и соблюдать все остальные правила по охране целомудрия, а их так много, что перечислить их может только Дух Святой, при нашем желании хранить себя в чистоте. Есть также более легкие стороны этого вопроса, на которые мы никогда не обращаем даже внимания и не выполняем просто по небрежности и легкомыслию. Вот явление, часто встречающееся в семьях. Взрослые мальчики и девочки спят в одной комнате. Причиной этому в большинстве случаев служит не бедность, а легкомыслие и беззаботность. А ведь подобная физическая близость нравственно губит молодых людей, так как ведет ко греху, вызывает беззастенчивость и этим лишает их одного из самых необходимых средств охраны чистоты. Еще простое средство охраны целомудрия. Она состоит в умеренности и простоте пищи. Умеренность – это количество принимаемой нами пищи, а простота – состав ее. Будь мудр и направляй сердце твое на прямой путь. Не будь между упивающимися вином, между пресыщающимися мясом. Притчи 23, 19 и 20. Не только не пей его, но даже и не будь между пьющими его. Маленькое правило, но не наименьшее. Есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть. Да и Писание заповедует это. Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством, и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно. Луки 21, 34. Очень плохую привычку составляет также еда перед сном. Это вызывает беспокойные и чувственные сны. Когда проснулись, не лежите подолгу в кровати. Словом, наша внешняя оболочка, плоть, должна быть на страже с духом день и ночь, ибо враг человеков непрерывен в работе. Чтобы сохранить тело чистым, надо его отдать для разумного служения Господу. Будьте осторожны, не допускайте нецеломудренности, в каком бы виде она к вам ни приближалась. Екатерина Буц, которая так много успела для Господа, была с раннего детства верна Ему в малом. Она предостерегала всякое излишество, особенно в одежде. Она всегда чувствовала неправду в трате денег на лишнюю одежду. Она рассказывает о себе, что уже на 8-м году плакала однажды над кружевным воротничком, потому что он был слишком прозрачен и через это оскорблял чувство стыдливости. И кроме того, она чувствовала, что для чада Божия не годится делать так, как хочет мир. О вы, увлекающиеся одеждой, не думайте, что если вы подражаете миру, то скоро благоустроите вашу жизнь. Вы обманываетесь. Помните, брачное счастье молодых людей всегда зависит от их добрачной нравственной жизни. Поэтому, дорогие, если вы хотите стоять непорочными у алтаря и носить свой венчальный наряд с честью, избегайте всех перечисленных пороков, а также тайных свиданий, не ищите намеренного уединения, не бойтесь света родительских глаз. Если есть личность, назначенная вам Богом для супружеской жизни, то не беспокойтесь, Он вам ее сохранит. Планы Бога не могут быть нерассудительны и опрометчивы. Он знает путь, Он также знает время, и план Его давно уж для тебя готов. Дорогие молодые души, отдайтесь Христу. Тогда в вашей ладье любви обильного брака будет кормчим Иисус. Он проведет вас безопасно через все скалы и нравственные столкновения. Соединенные с Иисусом, вы узнаете, что благочестие полезно во всех отношениях, и оно имеет обетование на эту жизнь. В мире с Господом вы будете спокойно и радостно идти каждый день, свято и бережно навстречу Ему. Тогда вы испытаете в вечном союзе, как чудно подходит душа к душе, ибо у благого Отца не бывает ошибок. Те, которые соединены в непорочности волей Божьей, счастливо живут перед очами Господа, деля радость и горе, нужду и довольство, пока у одного из них не закроются глаза. Ценность целомудрия превышает всякие богатства. Соломон пишет: «Лучше бедный, ходящий в своей непорочности, нежели тот, кто извращает пути свои, хотя он и богат». Притчи 28:6. А тем, которые пребывают в небрежении к святым обязанностям нравственности, грозит наследственное обременение в своих детях. Их детям будет труднее бороться с прирожденными склонностями к безнравственной жизни. Они, скорее других детей, будут впадать в темные путы низких пороков. Молодые друзья, не отдавайте вашей чести и нравственности молоху плоти. Смотрите на жизнь серьезно, думая о том, что ждет впереди. Знайте, вы будущие родители. Уже сейчас ради ваших наследников вы должны держаться непорочности, чтобы дать детям внутреннюю силу к моральной жизни. Старайтесь прожить жизнь вашу до брака в железном самовоспитании и решительной сдержанности от всякого рода желаний и увлечений. Тогда со светлым взглядом и чистой совестью вы сможете наставлять в свое время ваших детей. Вас не будет давить тяжкое сознание прошлого, и вы не заметите ни малейшего упрека во взгляде ваших детей. Вы отдадите для Господа здоровое, верное, воспитанное поколение. Это будут новые носители света Христова в предрассветной тьме. Аминь. Не любите мира, ни того, что в мире. Проходите мимо мили за четыре. В радостях мгновенных мир нам ставит снасти. В проходящем тленном не ищите счастья. Проявить усердие для него не трудность. Берегите сердце, берегите юность. Стойте в мир не боком, но спиной всегда. Лучше дружба с Богом, нежели вражда.